Великие изобретения эпохи романтизма. Изобретения, изменившие мир, появились в период примерно с 1760 по 1830 год, то есть в эпоху предромантизма и романтизма. Этот период называют еще временем промышленной революции, под влиянием которой некогда аграрные страны Западной Европы стали превращаться в промышленные державы, и первой среди них была Британия. Так, в 1783 году состоялся третий полет воздушного шара, построенного братьями Монгольфье. Шар поднял пассажиров. Это были петух, утка и овца. В Англии становилось все больше шахт. Мощности водяных колес уже не хватало для откачки воды из них. Английский изобретатель Ньюкомен впряг в работу новую силу — пар. Джеймс Уатт усовершенствовал это изобретение в 1782 году. Британские изобретатели XVIII века открыли, как выплавлять чугун, применяя каменный уголь вместо дефицитного древесного, и как использовать паровые машины вместо водяных колес для дутья в доменных печах. Это позволило металлургии обеспечить металлом нужды промышленной революции. В это время была изобретена пудлинговая печь. В ней плавили и перемешивали чугун, превращая его в сварочную сталь. Пудлинговая печь была изобретена Генри Кортом в 1783 году. Это позволило намного увеличить производство стали. Владельцы заводов обогатились, но сам Корт умер в нищете. В первой половине XIX века, в эпоху романтизма, Великобритания стала мастерской мира. Новые станки и инструменты позволили английским инженерам строить передовые машины всех видов. Материалы, даваемые машинной металлургией и сила паровых машин, увеличивали поток изобретений. Паровая машина высокого давления, созданная Ричардом Тревитиком в 1805 году, и стальные рельсы породили железнодорожный транспорт. Вокзалы, созданные из стали и стекла, отражали ту важность, которую придавали железнодорожному транспорту в XIX веке. Пароходы ускорили океанские плавания, стальные мосты легли через широкие реки. Транспортная революция сделала мир меньше. Первые удачные пароходы были построены около 1800 года. В 1830-е годы пароходы пересекли Атлантику. В 1840-х годах лопастные колеса стали вытесняться грибными винтами. Паровые автомобили строились в 1820-е и 1830-е годы, но ездить на стальных колесах по хорошим дорогам не разрешалось. Стали строить железные дороги. Ключом технического прогресса XIX века стали станки. Они изготовляли винты, штоки и цилиндры таких размеров и с такой точностью, какие раньше были недоступны. Искусных ремесленников заменили рабочие станочники. Это позволило сделать производство массовым. В 1840 году появился токарно-винторезный станок. Появилась возможность строить машины из взаимозаменяемых частей. Первыми предметами массового производства стали огнестрельное оружие и часы. В 1831 году Сэмюэлем Кольтом был изобретен револьвер. А в 1810 году Питер Дюран изобрел жестяную банку для консервов. Вещь, на первый взгляд, незначительная, но имеющая колоссальные последствия в истории человечества. Нужда в консервных банках как раз возникла в эпоху наполеоновских войн. И отныне консервная банка, мировые войны, сражения на суше и на море, арктические экспедиции, открытие севера и даже космические полеты будут навечно связаны с этой самой банкой. Консервная банка была запатентована в 1810 году англичанином Питером Дюраном, который использовал в своем изобретении открытие француза Николя Аппера. Стерилизованные консервы были изобретены в начале XIX века благодаря Наполеону Бонапарту. В 1795 году Франция вела сразу несколько войн против Пруссии, Англии и Австрии. По настоянию Бонапарта, в ту пору командовавшего армией в Северной Италии, конвент объявил конкурс на лучший способ длительного хранения продуктов. Его выиграл повар Николя Аппер, владелец ресторана в Париже. Взяв за основу теорию двух ученых, ирландца Нидгема и итальянца Спалансани, о том, что порчу продуктов вызывают гнилостные микробы, Апер решил убить бактерии путем нагревания. Он расфасовал по банкам крепкий бульон, жаркое, тушеные овощи и засахаренные фрукты, а затем прокипятил банки в соляном растворе в течение 2 часов при температуре 110-115 градусов Цельсия. Когда же 8 месяцев спустя Апер попробовал консервы, продукты оказались не только съедобными, но еще и вкусными. За это изобретение в 1809 году он получил от Наполеона титул «Благодетель человечества» и 12 тысяч франков, на которые открыл в центре Парижа первый в мире магазин консервов «Разная снедь» в бутылках и коробках. Так, изобретение консервов способствовало оснащению наполеоновской армии, которая сумела покорить почти всю Европу. А консервы стали сами по себе необходимым атрибутом любой войны и не только. Если в эпоху романтизма человек словно сдвинулся с насиженного места, то в долгом пути ему хотелось обеспечить себя едой, и едой, к тому же, привычной. Однако консервы надо было не только правильно готовить, но и легко транспортировать. Проблему старой решил в 1810 году английский коммерсант Питер Дюран. Он разработал консервные банки из жести с запаянной крышкой. Прежде чем получить патент на изобретение, Дюран проверил его на прочность. Сложив в банки консервированный суп, мясо и молоко, он отправил их на 4 месяца в плавание на английском корабле, а после съел, без вреда для здоровья. Сам он не производил консервные банки и в 1812 году за 1000 фунтов стерлингов продал патент 2 другим англичанам, Донкину и Холлу, которые в 1813 году построили консервную фабрику в лондонском районе Бермонси. Наладили коммерческое производство консервных банок и начали поставки консервированных продуктов для британской армии и флота. Первые консервные банки были мало похожи на современные, поскольку изготавливались из белой жести, выполненной из выкованного вручную железного листа, покрытого оловом толщиной около 0,1 мм. Их корпуса весили около 0,5 кг, изготавливались из прямоугольных листов металла и спаивались вручную на внутренней стороне банки. Дно банки также припаивалось к корпусу. Крышка припаивалась к банке только после того, как в банку закладывалась твердая пища, например, мясо. Если же в банке должно было быть жидкое содержимое, то банка спаивалась полностью, за исключением небольшого отверстия на крышке банки, через которое заливалась жидкость, после чего отверстие также запаивалось. Первые банки были достаточно дорогими, так как умелый ремесленник мог изготовить только 5 или 6 банок в час. Ранее при производстве консервных банок применялся свинец, который содержался в припое швов, что приводило к медленному отравлению этим металлом. Известно, что арктическая экспедиция Джона Франклина 1845-1847 годы употребляла в пищу консервы именно в таких банках. В результате 3-летнего потребления консервов у многих членов экипажа появились признаки отравления свинцом. Экспедиция Франклина по северо-западному пути закончилась трагически именно по вине консервов. Оба корабля были затерты льдами. Но все люди погибли не столько от холода, сколько от отравления. Позже отыскали останки 2 моряков, в тканях которых был обнаружен, как сказали врачи, катастрофический уровень содержания свинца. Виновными объявили банки для консервов. Обычно свинцовый припой использовался для наружных швов, но по небрежности работника некоторое количество свинца могло попасть внутрь банки. Кроме того, зимой 1872-73 годов на Шпицбергене умерло 17 вынужденно зимовавших там охотников на тюленей. Исследования их останков, проведенные в 2008 году, показали, что с высокой вероятностью их погубило отравление свинцом, содержащимся в консервных банках с пищей. Успехи металлургии во второй половине XIX века, начавшиеся с изобретения Генри Бессемера, способствовали получению низкоуглеродистой стали и оказали большую услугу производителям банок. Из этой стали начали вырабатывать более тонкую жесть. Применение тонкой жести позволило отказаться от сварки при закреплении донев и крышек. В конце 1880-х годов был придуман шов для крепления концов, названный двойным закаточным швом, и появилось оборудование для закатывания банок таким швом. Двойной закаточный шов используется и в настоящее время. В это же время в Англии появляется первая полностью автоматизированная система по производству банок из жести, которая изготавливала до 6000 банок в час, а также машины для механического лужения, что позволило уменьшить зависимость от ручного труда и удешевить производство банок, что способствовало увеличению их производства в мире. К 30-м годам 20 века консервная банка практически приобрела современный нам вид. Война и консервная банка. Выше мы уже говорили о наполеоновских войнах, когда впервые встал вопрос о необходимости консервированной еды. Наполеон — политик и военачальник романтического типа. Его знаменитый принцип «надо ввязаться в бой, а там посмотрим» скорее напоминал джазовую импровизацию, чем немецкую гармонию классического типа современных ему противников. Он поражал и очаровывал своей дерзостью и непредсказуемостью и долго внушал лишь страх и трепет войскам противника. Эта боевая стратегия, направленная своей дерзостью на психологическое воздействие, на эффект ужаса, вполне вписывалась в романтическую эстетику возвышенного. Быстрый и непредсказуемый маневр требовал того, чтобы не растягивать длинный обоз, обеспечивающий армию продовольствием, а лошадей — фуражом. Консервированная еда и помогала осуществлению этого молниеносного маневра полководцу-импровизатору. По словам того же Наполеона, от великого до смешного один шаг. И низменная забота о хлебе насущном обеспечивалась консервированной едой, а гений Наполеона мог уже не отвлекаться на подобные смешные мелочи. Он, как свободный художник, чьи итальянские победы воспел сам Бетховен, мог, подобно герою-романтику, рисковать собственной жизнью на Аркольском мосту, вдохновляя живописца Антуана Жана Гро на знаменитый шедевр. Можно сказать, что открытие простого парижского ресторатора внесло свой важный вклад в военное величие императора, за что повар и получил громкий титул «благодетель человечества». В России начало XIX века о консервах хоть и знали, но им не доверяли. Еще в 1812 году русские солдаты, находя во французских обозах запечатанные бутыли, уверяли, что внутри лягушатина. Единственный, кто рискнул попробовать трофейные консервы, был главнокомандующий русской армией Михаил Илларионович Кутузов. Остальные или полагались на интендантов, подвозивших на фронт тонны муки и подгонявших стада бычков, или запасались сухарями и сушеным супом со специями, которые еще в 1763 году в заказе для полярной экспедиции описал ученый Михаил Ломоносов. Но потребность в консервах остро встала перед русской армией в годы Крымской войны. Из-за плохих дорог интенданты не успевали вовремя доставлять войскам продовольствие. И русские солдаты питались сухарями и кашицей из мяса, отощавшего от бескормицы скота. Чтобы избежать впредь голода в армии, император Александр II распорядился закупить за границей пробную партию консервированных продуктов. Опробовав их сначала на заключенных, затем на студентах, врачи признали консервы годными в пищу. В 1870 году в Петербурге предприниматель Франц Азебер открыл первый в России консервный завод. В отличие от европейцев, закатавших в банки в основном свинину, российский фабрикант взял за основу говядину, сочтя, что это мясо больше всего подходит солдатам по вкусу, а казне — по цене. В 1875 году консервы вошли в солдатский паёк, а также были заложены в госхранение для нужд армии. Они были нескольких видов — щи с мясом и кашей, мясо с горохом, рагу. Но самыми популярными у солдат были банки мяса тушеного или попросту тушенка. Именно ею в годы Первой мировой войны царское правительство накормило 14 миллионов солдат и офицеров. Мясо, надо сказать, было отменным. Для изготовления тушенки брали говядину, выдержанную 48 часов после убоя, тонко нарезали, тушили 2 часа, затем раскладывали по банкам вместе с салом, перцем и лавровым листом и стерилизовали. В одну банку входил фунт тушенки, суточная норма мяса для нижних чинов. На этикетке было написано, как правильно употреблять содержимое: вскрыть штыком, разогреть и съесть прямо из банки. Кстати, еще в 1897 году русский инженер Евгений Федоров изобрел жестяную банку с самоподогревом. У банки было двойное дно, в котором содержались негашенная известь и вода. Один поворот днища, вода и известь соприкасались, и банка нагревалась в результате химической реакции. В 1915 году фабриканты стали расфасовывать в такие банки тушенку и ограниченными партиями отправлять ее на фронт. Генерал Андрей Шкуро, командовавший в 1918 году отрядом пластунов на Кавказе, вспоминал, что тушенка самоподогревом не раз выручала их в турецком тылу. Быстро, вкусно, а главное, не демаскирует во время вылазок. Запасов тушенки, сделанных в годы Первой мировой, хватило и на гражданскую войну, причем как красноармейцам, так и белогвардейцам. Во время Великой Отечественной войны именно американская тушенка очень сильно помогла нашей армии одержать победу над врагом. Мясные консервы стали мощным продовольственным подспорьем для бойцов Красной армии. Здесь достаточно привести цифры. За 4 года войны СССР произвел 432 миллиона 500 тысяч банок консервов. Из США по ленд-лизу было поставлено еще более 2 миллиардов 77 миллионов банок мясных консервов. Микоян, отвечавший во время войны за работу так называемых «семи союзных наркоматов», высоко оценивал именно продовольственные поставки союзников. Сегодняшние консервы, представляющие собой рацион космонавтов на орбитальной станции, естественно, отличаются от старинного армейского пайка. Сегодня они уже вряд ли вспомнят француза Апера, открывая очередной тюбик с едой, но значение консервов в нашей жизни от этого не уменьшится. Компьютер в эпоху романтизма. Жозеф-Мари Жаккард первым открыл эру автоматики. В 1801 году он изобрел программируемый перфокартами станок, который мог автоматически ткать сложные узоры. Перфокарты были применены для управления металлорежущими станками в 1840-е годы. Позднее, в 20 веке, век кибернетики, перфокарты использовали для обработки и анализа информации. Отцом же компьютерной техники можно по праву назвать Чарльза Бэббиджа, профессора математики Кембриджского университета. Его машина, созданная в 1812 году, могла решать полиномиальные уравнения различными методами. Создав в 1822 году небольшую рабочую модель своего компьютера и продемонстрировав ее британскому правительству, Бэббидж получил средства на дальнейшее развитие своей системы. Новая машина была создана в 1823 году. Она была паровой, полностью автоматической и даже распечатывала результаты в виде таблицы. Работа над этим проектом продолжалась еще 10 лет, и в 1833 году был создан первый многоцелевой компьютер, названный аналитической машиной. Она могла оперировать числами с 50 десятичными знаками и сохраняла до 1000 чисел. Впервые в этой машине было реализовано условное выполнение операций, прообраз современного оператора IF. Аналитическая машина Бэббиджа на полном основании считается предшественником современного компьютера, так как содержит в себе все ключевые элементы, из которых состоит компьютер. Бэббидж предлагал использовать для обработки информации перфорационные карты Жаккарда. Электричество. Ученые XIX века исследовали свойства электричества. Изобретатели скоро нашли применение этим трудам для связи, получения энергии и освещения. В 1821 году Майкл Фарадей показал, что электричество может создавать вращательное движение. Он также в 1831 году построил первый генератор электрического тока. Его открытия не использовались до 1870-х годов, когда были изобретены практически пригодные генераторы. В XIX веке электричество революционизировало связь. В 1800 году большинство сообщений шло со скоростью скачущей лошади или парусного корабля. Электрический же телеграф мог передавать сообщения по всему земному шару за несколько часов. В Европе и Америке были разработаны первые системы радиосвязи. Электрический телеграф Кука и Уитстона впервые был применен в 1837 году. В 1840-х годах телеграфные линии протянулись по всей Европе и Америке. В 1850-е годы они были связаны кабелем через океан. Гигиена. В 1854 году Джон Сноу установил, что холера вызывается грязной водой. Это побудило инженеров строить системы очистки стоков для растущих городов. Лондонская большая система канализации имела 5 главных коллекторов, идущих по всему городу, и 4 большие станции перекачки. Технические системы современного города появились в течение XIX века. Чистая питьевая вода, проведенная в каждый дом, системы канализации, газовые и электрические сети помогли сделать жизнь более здоровой и удобной. Водопровод и канализация ввели в практику более гигиеничные туалеты. Туалеты викторианской эпохи были шедеврами ремесла и дизайна. Медицина. Многие инструменты, изобретенные в тот период, употребляются и поныне. У зубных врачей появилась бормашина, появился стетоскоп, термометр, ингалятор для анестезии, аппарат для измерения кровяного давления. Появились зубные протезы, первый из которых был изготовлен еще в 1780 году, был изобретен первый шприц. В 1840-х годах была впервые применена безопасная анестезия, изгнавшая боль из операционной. В 1862 году Луи Пастер доказал, что многие болезни вызываются микробами. Вслед за ним Джозеф Листер ввел антисептическую хирургию, которая быстро снизила смертность после операции. Листеровский туман карболовой кислоты распылялся над хирургами и пациентами. Труды Пастера также распространили технику вакцинации. Эдуард Дженнер был первым, кто применил вакцинацию против оспы в 1796 году. Роберт Кох выделил микроб, вызывающий туберкулез. В результате этих открытий вакцинация стала применяться против столбняка, туберкулеза и дифтерии. Возникновение массового общества. В результате прогресса, совершенного в области медицины и гигиены, резко возросла продолжительность жизни. На историческую сцену хлынул огромный прилив населения. Возникло массовое общество. По данным статистики, именно в 1800 году население Европы впервые перевалило за 100 миллионов человек. Огромную роль в результате чего начал играть повседневный быт людей. В XIX веке, веке романтизма, были изобретены стиральная машина, электроутюг, электрические вентиляторы, плитки и чайники, а также телефон, велосипеды, швейные машинки, пишущая машинка.